Глава 9. Утром, провожая Юнту во дворец, в момент дружеского объятия Вика негромко сказала гостеприимной хозяйке: «Мы, возможно, долго не увидимся. Надеюсь, при следующей нашей встрече ты уже будешь носить наследника даторской короны. Чего ты вздрагиваешь? Расценивай это как мой приказ». «Но я ведь незаконная жена, госпожа». «И что это меняет?» Могиня Тень ободряюще пожала королевской любовнице локоть. «Знатности не хватает». «Ерунда. Я произведу тебя в магистры блуда. Шучу. Хотя с купленными юношами будь поосторожнее. Получишь формально высокий пост в ордене, и пусть только твой королек посмеет не признать своего наследника. Обижать Тень я бы никому не советовала. Да Гринчер и сам об этом знает. Все, езжай. Я на казнь явлюсь тайком, а затем, ну, ты в курсе». Когда карета выехала из ворот имения, попаданка направилась к конюшне, возле которой находились близнецы с тремя оседланными лошадьми, навьюченными дорожными сумами. Рыцари и ассасины знали, что сопровождать отбывающую в неизвестном направлении повелительницу не следует. Но, на всякий случай, госпожа Тень с седла возле выезда еще раз напомнила об этом обоим капитанам. «Завтра возвращайтесь в свои комтурства», — распорядилась она и пустила коня резвой рысью, возглавив маленькую кавалькаду. Гленские дворяне держались на корпус позади, без команды госпожи вперед не вырываясь. Выехав на королевский тракт, Вика повернула в сторону, противоположную той, где высились башни и стены Мелонига. Не проехав и двух сотен шагов, попаданка свернула на лесную дорогу. «Так, здесь и расстанемся». Углубляться далеко в лес госпожа Тень не стала, остановившись у первой же поляны. «Дайте я вас обниму, что ли?» Вика спрыгнула на землю, дождалась, пока Фелис с Никаром перегрузят все дорожные сумы на оставшуюся без наездницы лошадь, и не только обняла близнецов, но и позволила им поцеловать ей на прощание ладонь. «Дебору что-нибудь передать?» — спросил Никар, привязывая повод, ставший вьючной лошади к своему седлу. «Нет», — повелительница взмахом руки поторопила обоих взбираться на коней. «Все, что нужно, я ему сказала еще в замке, он знает. Прощайте». «Встретишь в дороге двух таких же прекрасных, как ты. Привези для нас», — Фелис произнес ставшую в их компании уже традиционной шутку. Оба наотрез отказывались выполнять требования госпожи жениться, а не связываться постоянно с веселыми девицами. «Вдруг там, куда ты направляешься, случайно найдутся. Ни одному же Дебору должно вести в жизни». «Валите!» — Вика хлопнула фелисовского коня по крупу и смотрела вслед друзьям, пока тени скрылись за деревьями после изгиба лесной дорожки. «Дебору повезло, конечно», — подумала попаданка. «Надолго ли?» В последнее время она старалась меньше размышлять о будущем их с виконтом карлайдским жизни. Близнецы отправились действительно в южные государства Алернии. В столичные и крупные города, где есть воинские, лекарские или учебные отделения ордена, они заезжать не станут, и отсутствие с ними повелительницы заметят очень нескоро, если вообще успеют заметить до ее возвращения. Вика постаралась скрыть свое исчезновение с Алернии не только из нежелания вызвать лишние вопросы у родных, друзей и соратников, но и для того, чтобы отсутствие грозной могини Тень не пробудила в ком-нибудь из сильных мира соблазн причинить вред ее организации. Да, хитроумная землянка постаралась сделать все, чтобы Орден Тени считался хоть и опасным, но крайне полезным, не мешающим правителям, не влезающим в их дела, а помогающим. И все же исключать злонамеренные действия от не всегда разумных государей было бы чрезмерной беспечностью. Дальновидением госпожа Тень определила, что кроме удалявшихся от нее Никара и Фелиса, поблизости сейчас нет никого, кто мог бы ее увидеть, и разделась догола, скинув с себя и дорожное платье аристократки, и, к своему глубокому сожалению, удобное, по ее рисункам пошитое, нижнее белье. «Многое придумал Олег». А вот до реформы женских нижних одежд не дошел. Впрочем, тут же поправила себя Вика, может, дамам из своего ближнего окружения он что-то и подсказал. Зато остальные женщины на Торпеции, как и на Алернии, носили под верхними одеждами длинные подштанники и нательные рубахи, поддерживая груди неудобными широкими лямками. Казалось бы, нижнее белье всем подряд не демонстрируется, однако редко какая наемница, а попаданка не в первый уже раз решила себя выдать за солдата удачи, не в походе станет сама стирать одежду. На это в каждом постоялом дворе или гостиничных трактирах и тавернах есть прачки. А у рабынь имеются и глаза, чтобы увидеть необычайные предметы в виде трусов и лифчика, и языки разболтать о необычной постоятельнице. Синезийское обмундирование из магически укрепленной кожи в ряду других товаров прислала во Вьеш Лейсара Пан, Викина разведчица, обосновавшаяся в Растине и ведущая там весьма доходную торговлю алернийскими специями. Чтобы не выглядеть новичком в воинском деле, повелительница ордена у себя в замке тренировалась в присланном из Растина костюме, и сейчас форма не выглядела только что пошитой. Из пространственного кармана Вика извлекла все необходимое и отправила туда с себя снятое. Со временем похода за артефактом смотрителей ей давненько уже не приходилось при одевании обходиться без помощи служанок. «А руки-то помнят», — похвалила она себя, разобравшись с завязками подштанников и дурацкой грудной перевязью. «Вика молодец». Через десятину гонга после отъезда друзей повелительница ордена уже была готова отправиться в путь. Осталось только расплести две косички и стянуть волосы в хвост, что она и сделала, заодно удобнее разместив за спиной недорогой меч в потертых деревянных ножнах. Магиня ей подсказала, что на дорогу, возле которой находилась ее лесная гардеробная, свернули две однолошадные телеги с тремя людьми на них. Кто это такие, попаданке было неинтересно. Она все свои дела по принятию облика синезийской наемницы завершила, ушла вскрыт, и с помощью пространственного перемещения четырьмя заклинаниями прыжок оказалась в дворцовом парке возле стены, огораживающей портал. «Десятник!» — один из двух гвардейцев, скучавших, сидя на корточках вдоль ограждения, словно куры на насесте, прислонив копья к высокой калитке, обратился к полному импозантному мужчине, стоявшим перед ними, уперев руки в бока. «Отпусти нас с гнаком, а? Давно не видели, как кипящим маслом обваривают. Надоели уже колья и виселицы. Никто портал без нас не утащит», — он хрипло засмеялся над своей незатейливой шуткой. Находившаяся в скрыте могиня тень появилась чуть раньше намеченного. Внутри дворца она видела несколько одаренных, которые еще не ушли смотреть зрелище, и в любой момент случайно могли выглянуть в окно и заметить магическое свечение портала, если тот заработает. Поэтому Вика разместилась на одной из скамеек и приготовилась ждать. «Ты прав, что не утащит никто», — согласился десятник. «Но знаешь, как мы поступим? Мы с гнаком пойдем, а ты останешься здесь». Солнечные лучи не грели тень во время ее нахождения в скрыти, и все же она по привычке задрала голову, подставляя им лицо, и от скуки слушала препирательство стражей портала, пока на посту не остался один из них. Когда, наконец, пришло время, Вика не стала расходовать магию. Воспользовавшись ассасинскими умениями, она легко за пару секунд преодолела 10-метровую стену и оказалась на площадке пространственных перемещений. Артефакт смотрителей был извлечен из пространственного кармана, приведен в действие, и спустя миг повелительница Ордена Тени оказалась посреди погруженного в ночную темноту крохотного участка королевства Герония, расположенного на другом материке Таларии. К удивлению повелительницы, геронийский портал оказался вне пределов столицы королевства. Это она обнаружила, вновь физически преодолев стену. Вообще Вика знала, что в старину наиболее осторожные из правителей, кому повезло иметь в своем государстве магические площадки предков, старались от них дистанцироваться. И, на взгляд, попаданки правильно делали. Мало ли, какие злоумышленники могут пройти через портал и оказаться сразу на пороге центра принятия государственных решений. К сожалению, артефакт смотрителей в магическом зрении был привязан к географической голограмме и не давал представления, что вокруг светящейся точки расположено в реальном мире. Площадка перемещений, на которую пришла гостья из Алернии, находилась в паре сотен метров от городских стен, чьи контуры прорисовывались в направлении взгляда на восток, неподалеку от дороги и продолжавшего весело шуметь постоялого двора. Света звезд Магини Тень вполне хватало, так что она и без ночного зрения на одном только обостренном восприятии увидела, что портальный караул устал, видимо. Никого возле калитки из солдат не наблюдалось. Зато в невысокой двухэтажной круглой башне, построенной из крупных камней, весело хохотали мужские глотки и тонко забывал плачем женский голос. Солдатня развлекается. Давно знакомая попаданке по жизни в мире Таларии ситуация. Случись это еще лет 5 назад или даже меньше, она наверняка бы вмешалась. Сейчас же, выйдя из скрыта, молча двинулась дальше, очередной раз рассудив, что даже ее большого доброго сердца не хватит на всех обижаемых. Тем более во время мора Вика в этом не сомневалась. Количество благородных дел она перевыполнила на столетие вперед. Мысль податься на постоялый двор повелительница отбросила. Появление одинокой наемницы там подозрительных вопросов бы не вызвало, а вот путешествующий без коня или попутного каравана наверняка бы удивило. Спать по понятным причинам попаданке не хотелось, и она вновь направилась в лес, нашла подходящее место, расстелила вынутую из своего магического загашника медвежью шкуру, когда-то подаренную ей благодарными даторскими егерями, и легла на нее спиной, разглядывая звездное небо и давая возможность резерву восстановиться. Утром она пристроилась за обозом графских крестьян, везущих в столицу клетки с гусями и курами, и на насмешку городского стражника, куда она подевала лошадь, хмуро ответила: «Пропила». «А выглядишь свеже прям». Молодой стражник явно был не против познакомиться с наемницей поближе. «С караваном Чонтера, что ли, приехала? Надолго у нас задержишься?» Вика отлично научилась не только контролировать свои движения, чтобы скрывать боевые умения ассасинов, но и закрывать в себе способности суккубы. И все же от Неллы ей и так достались красивая фигура и вполне симпатичное лицо. Поэтому ничего удивительного в поведении распушившего павлиний хвост стражника не было. «Ага, с ним», — Вика посчитала не лишним узнать имя владельца каравана, прибывшего в столицу. «Наверняка эта информация вскоре пригодится». «Не знаю, как долго пробуду. Найду нанимателя или встречу кого-нибудь из своих, тогда все и определится. Ты меня угостить, что ли, решил? Учти, я много ем, а пью и того больше. Но...» Парень поправил на поясе меч и, с некоторой опаской посмотрев в сторону десятника, ухватившего за бороду одного из крестьян-обозников, и отвешивающего бедолаге подзатыльники, предложил: «Останавливайся в мельнице. Это возле зернового рынка, прямо по левой улице идти. Я вечером сменюсь, тоже туда приду. Дождешься?» «Не знаю», — стрельнула глазками госпожа Тень. «Как получится, но постараюсь». Оставив обнадеженного ею молодого стражника дальше нести службу, Вика через арку надвратной башни вошла в город и двинулась с основным потоком по центральной улице. Про ухажера она забыла, не успев сделать и десятка шагов. Несколько раз ударила ладонью по лицу подслеповатого очень пожилого раба с корзиной, случайно чуть не налетевшего на нее, когда уступал дорогу какому-то важному торгашу. Поступить иначе выдававшая себя за наемницу великая магиня не могла. Пришлось даже отвесить старику вдогонку пинка. Правда, удары были хоть и эффектными, но почти нечувствительными. Вика так умела делать. Отвернувшись от недотепы, попаданка едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. Ее настроение подняло красивое двухэтажное здание из красного кирпича, над входом в которое размещалась вывеска с надписью «Магазин «Березка». Товары из Сфорца». От бабушки, да и от того же Павла Васильевича, чиновника-байкера, землянка неоднократно слышала про валютные магазины советских времен, в которых можно было купить самые дефицитные товары и без очередей. Вот только плату там принимали исключительно в иностранной валюте. Пройти мимо Вика, конечно же, не могла, и, протолкавшись через поток горожан, поднялась по двухступенчатой каменной лестнице в торговое заведение Олега. Она не мучилась вопросом, кому бы могли принадлежать березки. В просторном помещении, где, кроме продавцов, находилось полтора десятка посетителей, все явно состоятельные, как в том сельмаге, продавался широкий ассортимент товаров от продуктов до оружия, от бакалеи до одежды. «Мы торгуем только за рубли», — к Вике подошел молодой, скупо улыбающийся приказчик. И если у уважаемой нет рублей или тугриков, могу порекомендовать посетить вначале банк Сфорца и обменять там свои деньги. Будем рады тебя видеть». Как уж парень определил, что в кошеле наемницы лишь растинские лигры и солигры, неважно. Главное, что он не разглядел в ней воинское подобие своего главного господина. А вот Вика, по взгляду моторики тела, плавным скупым движением сразу же поняла, что перед ней ассасин, точнее ниндзя. Олег своих спецназовцев так стал называть. По большому счету название роли не играло, потому что умения, полученные землянами, не относились ни к одной из этих школ, были гораздо более продвинутыми. Попаданцы лишь дали полученным навыкам определение, более, на их взгляд, подходящее. Олег решил, пусть будут ниндзя, Вика по-другому. «А просто посмотреть могу? За спрос денег не берут», — поинтересовалась повелительница ордена и чуть с досады не прикусила себе язык. Ассасин от последней фразы удивленно задумчиво на нее посмотрел. Неужели Олег эту поговорку тоже использовал? А парень слышал. «Я никому не помешаю». «Да, конечно, уважаемая», — вежливо склонил голову приказчик. «Не смею препятствовать». Вика опять восхитилась своим земляком. Везде раскинул сети своих шпионов. Она не сомневалась, что если бы решила зайти в Сфорцевский банк, то и там наткнулась на кого-нибудь из ниндзя псковского императора. Обычные люди не замечали, а попаданка прекрасно видела в паре улыбчивых девушек за центральным прилавком, убеждавших худую и высокую аристократку в том, что выбранный наряд ей очень к лицу, таких же профессиональных убийц, как и те, кого магиня Тень готовила для себя. Но все эти мысли оставили голову повелительницы, когда она оказалась в отделе парфюмерии и косметики. Вика на земле не вела жизнь светской львицы и не гонялась за последними новинками моды. Но какая же девушка равнодушно пройдет мимо кремов, теней, духов, лаков, красок для волос, шампуней и прочего, что делает ее жизнь интереснее. пространственном кармане у Вики находилось два десятка червонцев, небольших золотых десятирублевых монет, присланных все той же Лейсарой Пан, когда-то исцеленной, омоложенной и отправленной работать в агентурную разведку. Госпоже Тень едва удалось задавить в себе жгучее желание извлечь хоть пару червонцев на покупку шампуни и косметички с набором красок. У уважаемой ничего не понравилось, подошла к ней одна из ниндзя. «Наоборот», — ответила Вика, — «все очень понравилось. Осталось только отличиться при взятии города, заслужить тройную долю трофеев, выменить себе рубли и вернуться в ваш замечательный магазин». Но, увы, с искренней грустью в голосе развела она руками и развернулась на выход. «Подожди», — окликнула ее продавщица и, понизив голос, чтобы не услышали другие посетители, предложила. «Вот, возьми». Она из-под прилавка извлекла две крохотные стеклянные бутылочки с деревянными пробками и протянула их госпоже Тень. «Это бесплатно. Пробники. Шампунь на две порции и псковская вода для освежения лица». Видимо, скромность и вежливость наемницы-продавщицы понравились. Она, может, девушка на уровне подсознания почувствовала свою. «Спасибо», — поблагодарила Вика. Она поспешила выйти, как говорится, от греха подальше, и решила до встречи с Олегом обходить стороной места, где пасутся его ниндзя, хотя вскоре выяснила, что зайти в банк Сфорца необходимо, так как только там продаются билеты на поезда. Об этом ей сообщила слово охотливая продавщица пирожков, находившаяся на Дворцовой площади с лотком среди зевак, глазевших на только что выставленные 5 голов государственных изменников, помещенных на высоких 3-4 метра шестах. «Рельсовая дорога, она ведь собственность сфорцевского чудовища!» Девушка, демонстрируя провал во рту из 3 отсутствующих передних нижних зубов, при упоминании прозвища Олега изобразила испуг. Правда, глаза ее сияли от удовольствия иметь внимательную провинциальную слушательницу, к тому же купившую сразу 4 пирожка, 1 с вишней, 3 с малиной, и сразу приступившую к их поеданию. А Вика в самом деле почувствовала голод, и пустые глазницы посиневших голов ей аппетит не убавляли. Навидалась она и похлеще. 2 поезда. Каждый день у нас проходит. Утром из Саарона в Бирман. Другой после полудня обратно. Только это не один и тот же состав. Разные. Они сразу навстречу друг другу ходят. Их несколько. А разъезжаются в Рузовке и Керми. А ты зачем? Спросила. Туда ведь просто так не сядешь. Билет нужно купить. Очень дорого стоит. Сколько? Спросив Вика, по выражению лица болтуньи поняла, что та ответа не знает. А соврать девушка не решилась. Зато объяснила, где можно билеты купить, и сообщила, что посадочная платформа находится в 1 километре от города. «Ладно, сама узнаю», — госпожа Тень протянула карабейнице еще солигр и попрощалась. В детстве Вика с подружкой Галкой несколько раз ездила по одной остановке Зайцем, а однажды зачем-то рассказала об этом бабушке. Та внучку отругала, и с тех пор безбилетным проездом будущая повелительница ордена не пользовалась. Пришло, похоже, время вспомнить давно забытые навыки. Теперь ей проще, скрыт и прыжок позволит занять свое место в вагоне. В логово людей-земляка она соваться еще раз не станет. Пока. «Эй, пацан!» — позвала она какого-то нищего подростка. «Хочешь заработать 2 солигров? Отведи к трактиру, где наемники предпочитают останавливаться. Знаешь такой?» «Знаю», — кивнул тот, подстриженный головой, как у ее орденских галерных гребцов и рабов для грязных работ. «3 солигра дашь?» «Может, тебе дать ключ от особняка, где деньги лежат?» — усмехнулась попаданка, вспомнив фразу Остапа Бендера. «Ладно, веди. А не обманешь, тетенька?» «У тебя есть выбор?»